Чинь-Тао подумал, что он сам навряд ли смог бы дотронуться до этого копья хотя бы раз. Ну а если уж сделать это так, как Ван Линь, ударить целых два раза и изменить траекторию его движения, это было бы невероятно трудно. Здесь даже вопрос не уровня культивации, а самой силы бессмертных, а также точного расчета, или даже дедукции. Если бы сейчас, с его теперешним уровнем, он снова сразился бы со мной за получение титула семерки Тянь-Юнь. Даже если бы я победил, из-за полученных ран мне пришлось бы уйти в заточение на 100 лет, и даже возможно, что уровень моей культивации значительно бы упал. Чинь-Тао сделал глубокий вдох, его взгляд, направленный на Ван Линя, был полон различными эмоциями. Среди всех зрителей больше всех радовался Молли Хай, в уголках его рта играла улыбка, которую сложно было скрыть, и в душе он снова ощутил гордость за принятое им мудрое и гениальное решение. «Мы с этим парнем в достаточно хороших отношениях, чтобы потом он не сделался моим врагом. И чем сильнее этот Ван Линь, тем больше становится мой шанс на победу. Только вот этот управляющий Цзинь всегда пытается навредить самым слабым. Если когда-нибудь я стану маршалом, я непременно должен буду представить Ван Линя в лучшем свете». Над площадью эхом вдруг пронесся возмущенный возглас. Этот звук был похож на гром, прорезающий небеса, и тут же все взгляды обратились туда, откуда раздался этот возглас. Воин в золотых доспехах указал на Ван Линя и прокричал: «Ты должен знать, что убийство демонического генерала карается смертью. В этот раз генерал Лао Ди не умер, и тебя пощадят. Помощник Ао Ди допускается к бою». По обеим сторонам площади повисла тишина, и через какое-то время раздался слабый возглас: «Я отказываюсь». Взгляд воина в золотом похолодел, он посмотрел на Ван Линя и сказал: «В этом раунде тебе присуждается победа. Встать в строй». Ван Линь, ни слова не говоря, вернулся в строй демонических генералов, но когда он шел, несколько генералов спереди невольно расступились перед ним, освободив ему место. Ван Линь подошел к Молли Хаю, и тот, с радостью на лице, тихо сказал ему: «Не волнуйся, брат Ван, этот управляющий Цзинь всего лишь евнух. Если его величеству понравился твой бой, управляющий Цзинь ничего не сможет сделать». Ван Линь слегка усмехнулся, но ничего не сказал. В этот момент в самых дальних покоях императорского дворца, в оружейной, внутри своей формации, меч императора был воткнут в землю. От него вдруг раздался звон. В тот момент, когда Ван Линь вступил в схватку, он тут же ощутил присутствие той сущности, которая заставила его взорваться от гнева. В ярости он вылетел из земли и уже хотел, забыв обо всем, лететь и на мелкие кусочки порубить того человека, так же как он сделал это в тюрьме Хун, но как только он взлетел, что-то заставило его остановиться. Он вспомнил слова владыки о том, что он должен оставаться в покое несколько дней и не появляться снаружи во время сражения демонических генералов, а иначе его отправят в пруд дракона. Подумав об этом, императорский меч издал недовольный звон, его острие вытянулось в направлении врат небесных демонов, он долго колебался, затем все-таки покачнулся и превратился в молодую 20-летнюю девушку. Эта девушка была как будто соткана из света, она была изумительно прекрасна. Приземлившись на пол, она сделала несколько неловких шагов, каждый ее шаг сверкал светом меча. Раздался грохот, и только разрушив большую часть оружейной, она немного усмирила свой гнев. Затем она задумалась: «Владыка ведь запретил мечу выходить, но я ведь дух меча и, наверное, могу выйти, должно быть, проблем не возникнет. Да, я не стану ввязываться в бой, только посмотрю на этот отвратительный корм для меня, запомню его ауру, так мне будет легче найти его впоследствии, думаю, ничего страшного не случится». Девушка поразмыслила, затем качнулась на месте и выпорхнула из оружейной, полетев прямо к вратам небесных демонов. Когда она уже приближалась к площади, ее тело стало невидимым, и она осторожно взлетела на крышу дворца перед площадью. Усевшись на черепичную крышу дворца, она посмотрела вниз. Когда она оказалась на крыше, с площади в ее сторону как будто случайно обратились 8 взглядов. Девушка вздрогнула и высунула язык, ведь эти взгляды принадлежали 8 маршалам с южного и северного помостов. Посмотрев в ее сторону, они отвели глаза, и на лицах некоторых мелькнула легкая улыбка. Ван Линь смотрел на сражение других генералов, как вдруг его сердце дрогнуло. Он был связан с духом Сюлижуа, который находился в мече бессмертного, ведь этот Сюлижуа был демоном, которого он сам создал. Сейчас этот Сюлижуа вел себя как-то неспокойно, И в душе Ван Линя послышался его хриплый и очень взволнованный голос. «Хозяин, выпусти меня, моя весна настала. Быстрее, выпусти меня. Что случилось?» В душе спросил Ван Линь. «Хозяин, ты ведь еще помнишь тот дух императорского меча, с которым на днях повстречался? Я сначала не обратил на него внимания, но сейчас, как я посмотрю, дух этого императорского меча оказался такой искрящийся, такой прелестной, прекрасной девушкой». Ван Линь вздрогнул всем телом и прервал восхищенную речь Сюлижуа. «Здесь, на крыше того дворца, хозяин, ты не можешь ее увидеть, только я могу», — гордо сказал Сюлижуа. Затем в душе он вздрогнул, вспомнив горделивый характер Ван Линя, и быстро добавил: «Но это не имеет отношения к уровню культивации, я могу ее увидеть, потому что я научился одному приему духов меча у черного лезвия, это он меня научил. Он сказал, что такие как мы, духи меча, высокого уровня, даже внутри сумки культиватора, все равно можем почувствовать подобных себе, но это возможно только в том случае, если дух меча покинет свой меч. Хозяин, быстрее, сейчас она посмотрит в твою сторону. Не волнуйся, хозяин, никто другой меня не увидит. Черное лезвие научил меня технике, которая может спрятать ауру духа меча. Я воспользуюсь его советом, все будет в порядке», — быстро сказал Сюлижуа, словно догадываясь, о чем подумал Ван Линь. Ван Линь нахмурился, ударил правой рукой по сумке и открыл небольшую щель, из которой тут же вылетел Сюлижуа. Его появление не привлекло ничьего внимания, словно невидимый дым, он полетел прямо в сторону крыши дворца. «Хе-хе, красотка, твой дедушка Сюхаем, твой братец Сю уже здесь, а во, она такая молоденькая, кроме той сексапильной дамочки в те годы, после нее у меня больше не было других женщин, та красотка тяжело ранила мое сердце, но сейчас, милая девушка, я точно не упущу свой шанс». Сюлижуа похабно улыбнулся и еще быстрее припустил к девушке духу меча на крыше дворца. Девушка сидела на крыше и пыталась отыскать в толпе то, что она назвала отвратительным кормом, как вдруг она замерла и остолбенела посмотрела на Сюлижуа, который летел к ней с коварным видом. Она на мгновение оцепенела. Увидев замешательство прекрасной девушки, Сюлижуа возгордился еще больше и прибавил скорости. Но глаза девушки раскрылись шире, она топнула ножкой, и к Сюлижуа тут же полетел поток невидимой ци меча. Сюлижуа хихикнул и сказал: «Я ведь тоже дух меча, почему ты ко мне так неприветливо?» Он рассеялся в воздухе, ци меча пролетела сквозь него, но еще через миг он вернулся к прежней форме и словно дикий волк снова ринулся вперед. Девушка кинула на него разгневанный взгляд, это отвлекало ее от поисков корма, так что она собралась быстро улететь, но Сюлижуа с довольной улыбкой погнался за ней. Два духа меча исчезли с крыши императорского дворца. «Красотка, не противься мне, со мной ты будешь жить в роскоши и наслаждаться жизнью, ты станешь свободной как ветер, не смотри, что я выгляжу невзрачно, у меня даже есть младший братишка, его зовут Черный». Ответом ему был поток ци меча. «Ай, красотка, да ты с характером, ну ничего, я как раз люблю таких дикарок, мой хозяин говорил, что чем наглее девушка, тем тоньше у нее талия». Снова мимо просвистел поток ци меча, и в этот раз вместе с ним донесся гневный вскрик. «Твой хозяин тоже тот еще негодяй, катись прочь. Ай, как ты смеешь ругать моего хозяина, черный братик, ты это слышал? Так вот, я пущу тебя в ход не ради своих личных целей, а для того, чтобы поменять ее мнение о моем хозяине, я просто обязан это сделать. А ну-ка помоги мне схватить ее, я должен с ней кое о чем поболтать». Ему вновь ответил поток ци меча, затем еще один. Однако к свисту этих потоков примешивался только похабный смех Сюлижуа. Они оба были духами меча, и изначально Сюлижуа, конечно, не было соперником этой девушки. Но ему помогал какой-то черный брат, и таким образом они сравнялись, ни один не мог превзойти другого. Кроме того, возбужденное состояние Сюлижуа также придавало ему немало сил, и в таком состоянии он мог преодолеть свои пределы. «В тот день, когда по воле Рока я превратился в демона, это был просто взрыв. Хе-хе, я уже давно не испытывал ничего подобного этому чувству. Но сегодня я, наконец, нашел то же самое ощущение. Красавица, остановись». Но в тот же миг улыбка Сюлижуа вдруг исчезла с его лица, и далеко вокруг раздался его гневный рев. «Бесстыжая, ты все-таки вернулась в свой меч. Ну погоди, я, Сюлижуа, обязательно приду за тобой». Внутри оружейной дворца дух меча, приняв форму змеи, крушила все вокруг. Несколько раз она порывалась вырваться и убить этого бессовестного наглеца, но в конце концов все же сдержалась. Этот бесстыжий дух меча еще отвратительнее, чем этот корм. Глава 577. 577. Провал плана мятежа Сюлижуа. День прошел быстро и закончился после того, как Ван Линь провел 6 сражений на площади. Победа над 3 из них была особенно быстра, так как они не имели помощника и тотчас проиграли. Сюлижуа тоже быстро вернулся и сразу вернулся в сумку Ван Линя. Душа меча, молодая девушка, испугавшись преследования Сюлижуа, после возвращения внутрь меча больше не пыталась выйти. Первый день битвы демонических генералов завершился с опустившимся пологом ночи, и толпа демонических генералов медленно ушла через небесные демонические ворота, каждый из них вернулся в свою резиденцию. Первый раунд должен был закончиться в течение 7-10 дней. За это время победителю не было нужды выходить снова, так что Ван Линь получил себе небольшое время на отдых. Сражение демонических генералов сопровождалось убийством культиваторов. Ван Линь не хотел каждый день смотреть на это, ему это просто не нравилось. Поэтому каждый день он по-прежнему ходил к реке, беззаботно наслаждаясь чудесной мелодией цитры с бокалом вина. В сравнении с Ван Линем поведение Молихая было подобно бурному морю. Каждый день он должен был отправляться в небесную демоническую столицу, в дворец императора и наблюдать за сражением. Возвращаясь глубокой ночью, он тут же рассказывал все об использованных божественных способностях, которые, по его мнению, могли навредить Ван Линю. Все его надежды и мечты, все это сейчас было связано только с Ван Линем. В эти дни Ван Линь всем телом и душой влился в звуки цитры. Он пытался найти свой путь. Он слушал мелодию уже довольно долго, так что знал ее начало и до конца. Каждый раз он проникал в нее всеми своими чувствами. Что до Сюлижуа, с тех пор, как он увидел молодую девушку, душу меча, он, не умолкая, просил Ван Линя выпустить его, чтобы пойти и снова встретиться с этой молодой красоткой. В этот день расписная лодка еще не прибыла. Ван Линь уже около четверти часа лежал у реки. В его руке он держал кувшин с вином, а взгляд был устремлен на белые облака в небе. Казалось, эти облака изменялись в его глазах странным образом. Люди часто сравнивают облака с чем-то нереальным. Эти облака, подобны мелодии цитры, плывут высоко в небе. Их трудно понять и почти невозможно почувствовать. Они такие нереальные. Их спокойное течение, как и мелодия цитры, врезается прямо в сердце. Ван Линь отпил вина, и его взгляд затуманился. Бесконечное стремление к Вэньдин. Как же достичь домена стадии Вэньдин? Как заставить изначальный дух почувствовать домен формирования души? Как на формировании души с доменом сформировать эссенцию трансформации души? Трансформация души достигается сплавлением домена и тела, но для достижения Вэньдин этого недостаточно. Мой домен уже давно вошел в тело. Путь сердца также находится в полном завершении глубокого сна Ван Ер, но мне все еще нужен один шаг. Этот шаг присущ домену, и у каждого он абсолютно разный. У каждого свой путь осознания, нельзя просто так взять и спросить людей, как они этого достигли, и повторить за ними. Даже с чужим пониманием это не будет давать тебе никаких преимуществ, пока ты сам, культивируя в одиночестве, не ощутишь его. Замешательство во взгляде Ван Линя усилилось. Внезапно, в его сознании послышался расстроенный голос Сюлижуа. Можно было подумать, что тот сходит с ума. «Хозяин, выпустите меня, та молодая красивая девушка уже долго не видела меня и, наверняка, сильно скучает. Хозяин, неужели вы настолько жестоки, что разобьете наш дарованный самими небесами союз? Хозяин, выпустите меня!» Ван Линь нахмурился. Причитания Сюлижуа лились бесконечным потоком весь день напролет. Просто бесконечный ор. Несколько дней назад он закрыл себя от контакта с ним и не думал, что сможет снова услышать этот крик снова, но неожиданно Сюлижуа сумел прорваться через блок и снова закричать. «Ван Линь, в прошлом ты уже разлучил меня с одной красавицей, теперь ты снова хочешь разорвать мои отношения с этой маленькой красоткой, неужели твое сердце спокойно? Ты, верно, просто ревнуешь. Точно, ты завидуешь тому, что у этого Сюлижуа появилась своя девушка». Послышался гневный и довольный собой голос Сюлижуа. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом, хотя Сюлижуа и был преданным, но это было только по причине того, что он был намного слабее Ван Линя. Если бы даже он и нашел нового хозяина, то он был бы обязан быть намного сильнее Ван Линя и уж точно не слабее. Вот тогда бы вся его преданность мгновенно бы испарилась. В прошлый раз предок расы демонов-великанов был хорошим примером, Но даже в тот раз Сюли Жуа не сильно изменился, сменив сторону. Вот если бы был кто-то уровня Тянь Юнь Цзы, Линг Тянхау или Кровавый Основатель, вот тогда бы он немедленно начал льстить и продал бы Ван Линя с ног до головы. Но кроме этого, этот дьявол имел еще один недостаток. Это была страсть к женщинам. Как только они встречались на его пути, его личность и поведение в целом полностью менялось, а вкупе с мыслью о долгом заключении, это давало просто невероятный результат. Все же Сюли Жуа от природы был труслив и никогда не говорил, пока у него не было достаточно силы и уверенности. Похоже, перед уходом с планету Сузаку Сюли Жуа многое скрывал. От этого холодный свет в глазах Ван Линя усилился еще больше. Сюли Жуа же никак не мог ощутить состояние Ван Линя, поэтому просто продолжал свой бесконечный треп. «Ван Линь, в тот раз, когда ты поймал ту красотку, я думал, ты используешь ее для более высоких целей, но оказалось, что лишь я испустил стон боли. Великолепная красотка стала игрушкой в вашем со шлюхой Люмей спектакле. Хватит», — равнодушно сказал Ван Линь. «Хватит, нет, этого недостаточно, выпусти меня, я должен пойти искать мою маленькую красотку, только тогда будет достаточно». Голос Сюли Жуа звучал слегка слабым, он чувствовал, что его слова могут стать причиной его несчастий. Однако мысли о приобретенной божественной способности придавали ему мужество. Только он собирался продолжить говорить, как Ван Линь хлопнул по сумке. Меч бессмертных тут же вылетел из Сюли Жуа, громко закричав в знак согласия, немедленно отделился от него. Плотная черная ци сформировала черный туман и приняла внешность Сюли Жуа. Он пошло улыбнулся и уже собирался отправиться к дворцу императора, как вдруг Ван Линь остановил его. В его глазах холодный свет был чрезвычайно силен, правой рукой он схватил пустоту и мгновенно призвал меч бессмертных. Один взмах и меч, издав свист, слегка задрожал. Сюли Жуа был поражен и тут же завопил. «Ван Линь, что ты хочешь?» Ван Линь холодно посмотрел на Сюли Жуа, этот взгляд был словно ведром холодной воды, окативший Сюли Жуа с головы до ног. Похоть мгновенно исчезла с его лица. Блеск в глазах Ван Линя заставил Сюли Жуа вспомнить, как в прошлом он проходил очистку и становился дьяволом. События, произошедшие несколько сотен лет назад, то и дело вспыхивали у него в сознании. Этот чудовищный монстр способен на все что угодно. В прошлом он убил всю семью Тен. На планете Сузаку его убийством не было конца. Таким образом я, Сюли Жуа задрожал. Хо хозяин. Лицо Сюли Жуа сразу стало заискивающим. Ван Линь холодно смотрел на Сюли Жуа. От этого взгляда он испугался еще сильнее. В его голове то и дело вспыхивали сцены из прошлого, когда Ван Линь убивал каждого на своем пути. «Я подарил тебе тело дьявола и позволил стать душой меча. Более того, я дал тебе меч бессмертных для защиты», — равнодушно произнес Ван Линь. Как только эти слова услышал Сюли Жуа, то тут же заплакал в душе. «Теперь, я заберу все назад». Ван Линь провел левой рукой поверх меча бессмертных. Сюли Жуа тут же испустил крик полной мучительной боли. Все его тело тут же задрожало и в мгновение его связь с летающим мечом была полностью стерта. Сюли Жуа снова превратился в черный туман. Как только Ван Линь порвал его связь с мечом, он мгновенно почувствовал ледяной холод от столетней ауры убийства Ван Линя. Черт побери, это на самом деле аура убийства. Этот демон, действительно, хочет убить меня. Послышался визг Сюли Жуа, после чего он моментально принялся убегать. С тех самых пор, как Ван Линя засосала в гигантскую воронку предка из клана демонов-великанов, Сюли Жуа не чувствовал такую кровожадную ауру убийства. Тигр всегда останется тигром и никогда ему не стать послушной кошкой. В этот момент Сюли Жуа горько улыбнулся, он вспомнил фразу из стиха из своих родных мест. Сюли Жуа уже хотел сбежать, как взгляд Ван Линя вспыхнул холодом. По его желанию на теле Сюли Жуа мгновенно сформировалось ограничение. Он тут же закричал и все его тело вмиг приняло форму меча. Внезапно плотная ци меча взревела и ограничение Ван Линя было разорвано, а сам Сюли Жуа на высокой скорости помчался вдаль. Взгляд Ван Линя застыл, он ухмыльнулся, этот Сюли Жуа похоже скрывал очень многое, в особенности превращение в меч. Такой способности на планете Сузаку у него точно не было. Спустя небольшое время из сумки Ван Линя послышался непрекращающийся звук ударов. Очевидно, какая-то вещь в сумке пришла в бешенство. Ван Линь ударил правой рукой по сумке и через силу, наложив поверх нее несколько десятков ограничений, запечатал ее. Закончив это, он холодно посмотрел в сторону, в которой исчез Сюли Жуа, и серьезно произнес: «Вернись ко мне». Как только эти слова попали в уши Сюлижуа, ограничение, оставленное Ван Линем внутри тела Сюлижуа, активировалось и взорвалось. Издалека послышались скорбные рыдания Сюлижуа, однако, спустя некоторое время они полностью исчезли, а холодный свет во взгляде Ван Линя стал еще более плотным. Похоже, это совершенно не то, чего я ожидал. Если бы Сюлижуа не был бы так уверен в полном сопротивлении моим старым ограничениям, то ни за что бы не был таким послушным. Тут же Ван Линь сделал шаг и мгновенно пересек 1000 метров. Сюлижуа примерно знал, как ему удалось противостоять ограничению в его сознании, но он не знал, что ему так и не удалось разорвать связь с Ван Линем, а именно это стало причиной, почему Ван Линь может его легко поймать. Сюлижуа мчался вдаль на сумасшедшей скорости, его настоящее тело души было обрезано и стало душой меча. Это позволило увеличить ему скорость в несколько раз, но тем не менее, сейчас в его сердце был только страх, поэтому он использовал всю свою силу и подобно летающему призраку бежал вперед, пытаясь спастись. Этот чудовищный демон, ради которого я сделал так много, внезапно решил убить меня. Этот отец просто влюбился в маленькую красавицу, почему ему нельзя иметь маленькую служанку? Я хотел найти возможность убежать от него вместе с мечом бессмертных и маленьким черным мечом, но все вышло наперекосяк. Сюлижуа вздохнул. Он понимал, почему это чудовище захотело убить его. С тех пор, как он встретил маленький черный меч, две души меча ежедневно обменивались друг с другом своими знаниями. Сюлижуа изучил множество божественных способностей духа меча. Две души меча испробовали множество способов и, наконец, нашли тот единственный, который помог Сюлижуа ослабить ограничение Ван Линя внутри его тела. Сюлижуа был крайне труслив, поэтому не хотел действовать сразу. Как только ограничение Ван Линя ослабло, он бы, возможно, даже не попытался бы убежать, если бы не действие Ван Линя сейчас. Собственно, он был всем доволен, если бы не подозрение Ван Линя о его мыслях, он бы ни за что не увидел недостаток в своем плане. Эх, знал бы я заранее. Сюлижуа покачал головой и побежал быстрее. Он двигался очень быстро и вскоре покинул небесный демонический город. Как только он вышел за его границы, он повернул голову и посмотрел назад. Его взгляд был печален. «До свидания, моя любимая, если когда-нибудь я вернусь, то я обязательно найду тебя снова». Даже сейчас Сюлижуа успевал думать о своей маленькой красавице, но тут же, вспомнив о маленьком черном мече, его глаза стали еще печальнее. Недолго простояв, он снова повернулся и уже был готов продолжить побег, но внезапно остановился, его лицо быстро изменилось и мгновенно стало заискивающим, а через секунду послышалась лесть. «Хозяин, вы как всегда быстры, похоже, ваша культивация снова выросла, вы действительно заслуживаете быть хозяином этого Сюлижуа, я». В 10 метрах от Сюлижуа стоял Ван Линь с холодным безразличным лицом. «Да, ты, похоже, очень смел», — медленно произнес Ван Линь. Тело Сюлижуа задрожало, с глухим звуком он мгновенно упал на колени и, ударив себя кулаком в грудь, с кислым выражением на лице начал причитать. «Хозяин, я совершил ошибку. Совершил ошибку, я больше никогда не посмею повторить такое». Пока он говорил, ограничения поверх сумки Ван Линя внезапно разрушились. Тут же вспыхнул черный свет и без всякого разрешения полетел вверх. Черный свет вспыхнул снова и с неимоверно большой скоростью выстрелил прямо в Ван Линя. В прошлом, когда Ван Линь был на средней стадии трансформации души, у него не было никакой возможности уклониться от удара на таком расстоянии, но сейчас на поздней стадии трансформации души изменилось немногое, хотя он и мог уйти от удара, но это все еще было очень сложно. Тем не менее сейчас Ван Линь даже не смотрел на черный свет, сейчас он хотел полностью подчинить этот серповидный меч. Снаружи его тела замерцали сформировавшиеся метки жизни, как только черный свет подлетел, то тут же ударился о них. Послышался металлический лязг и черный ятаган тут же отскочил. Двумя пальцами Ван Линь указал на черный меч, но меч только стал яростнее и, издав крик, уклонился. Затем серповидный меч прочертил дугу и снова на огромной скорости полетел на Ван Линя. Но этот удар, яростный удар, уже был направлен на лоб Ван Линя. И снова металлический звон. Черный меч также был отброшен. В этот раз даже показалось, что он разозлился. Быстро отступив, он снова начал атаковать, но в момент, когда он должен был столкнуться с Ван Линем, он внезапно развернулся и полетел к Сюлижуа. Он хотел помочь ему сбежать. Интересно. Взгляд Ван Линя вспыхнул, Его второе сражение с серповидным черным мечом было намного легче предыдущего, метки жизни оказали огромную помощь. Когда серповидный меч полетел к Сюлижуа, Ван Линь сделал шаг вперед. Сила бессмертных мгновенно распространилась под его ногами и заполнила все вокруг. Ограничения внутри Сюлижуа снова активировались и засияли, снова его остановив. Лицо Сюлижуа выражало уверенность, но внутри он сильно раскаивался. В его сердце он сильно ругался и непрестанно проклинал Ван Линя. Как жаль, что он был таким бесполезным. Тем временем Ван Линь обеими руками сформировал печати, ограничения появились на его руке и, взлетев в воздух, сформировали незаконченную группу ограничений. Этой группе недоставало лишь одного ограничения, того, что прямо сейчас находилось в сознании Сюлижуа. С помощью своих старых техник Ван Линь хотя и соединил кровь души Сюлижуа, но по сравнению с его текущими способностями эта связь была намного слабее. В этот момент ограничения в теле Сюлижуа мгновенно заставили его остановить полет и полететь к незаконченной группе ограничений. Серповидный меч тут же испугался и захотел заблокировать его полет, но в этот момент Ван Линь подошел слишком близко, и Ятагану осталось только увернуться и продолжить беспомощно наблюдать, как незаконченная группа ограничений соединяется с ограничением внутри тела Сюлижуа. Как только это произошло, дьявол задрожал, его лицо снова стало выражать просьбу милости, и повернувшись к Ван Линь, он снова начал: «Хозяин, вы же видите, что ваши ограничения все еще во мне, простите меня, я никогда не посмею противиться». Ван Линь не стал обращать внимания на Сюлижуа, а вместо этого сразу потянулся к серповидному мечу. Меч уклонился. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом, и из его рта послышался низкий рев. Ци убийства. В мгновение из лба Ван Линя вырвалось огромное количество серой ци. Около 3000 нитей мгновенно вылетели и окружили серповидный меч. Но Ятаган был слишком быстр. Как только его окружили, он тут же вырвался, но мгновенно был ошеломлен. Палец Ван Линя появился перед ним и, ударившись словно пулей, отскочил от него. «Соберись!» — серьезно крикнул Ван Линь. Более 3000 ци убийства быстро сжалось, сформировав сферу. Один за другим послышались звуки столкновения, но как бы серповидный меч ни старался, выбраться он не мог. Отвернувшись от черного меча, Ван Линь холодным взглядом посмотрел на рядом находящегося Сюлижуа. Сюлижуа задрожал и, глупо улыбнувшись, произнес: «Хозяин хочет что-то приказать? Хозяин хочет, чтобы я уговорил маленького черного. Я сделаю это, и маленький черный будет послушным. Ты должен понимать, почему я не отпустил тебя на поиски той души меча», — сказал Ван Линь, смотря на Сюлижуа. Сюлижуа поспешно поклонился и сказал: «Знаю, я понимаю». Хотя он это и произнес, но втайне подумал: «Очевидно, ты хотел разорвать мои отношения с маленькой красоткой. Я вижу, что тебе и самому понравилась моя маленькая принцесса. Эх, если бы я был молодым и красивым, то эта маленькая с радостью бы стала моей женой. В небесном демоническом городе есть действительно сильные эксперты. Неужели ты думаешь, что они не смогли бы увидеть тебя? Как только они бы нашли тебя, то с твоей силой ты сразу бы стал предметом для очистки, ты бы потерял свой разум. Ты бы стал душой меча, магическим оружием. Сюлижуа, это ты понимаешь?» Слова Ван Линя от звуками ударов громадного колокола забились в мозгу Сюлижуа. Он весь задрожал и внезапно замер, после чего кивнул в знак согласия и произнес: «Это, да, если бы меня нашли». Внутри у него все звенело от беседы с Ван Линем, но в то же время он подумал, что скорее всего, когда бы его схватили, охотник повел бы себя точно так же, как и предок клана демонов-великанов в прошлый раз, просто с любопытством изучал. «Хотя, я бы не отказался быть пойманным хозяином той молодой красавицы. Это было бы просто здорово. Так бы я смог стать еще ближе к маленькой красотке», — подумал про себя Сюлижуа, но сказать такое Ван Линю он просто не смел. Ван Линь холодно посмотрел на Сюлижуа, он будто видел его насквозь. Робкий Сюлижуа же не только не стал отворачиваться, он еще и широко раскрытыми глазами смотрел прямо на Ван Линя. В этот момент думал только о молодой красотке и продолжал говорить себе: «Держись, ты должен выстоять, в этот раз ты по-настоящему виновен, но ты должен выстоять». Работая вместе с душой этого черного серповидного меча, ты многому научился, — медленно произнес Ван Линь. Сюлижуа моргнула и без колебаний подробно рассказал о всех полученных знаниях божественных способностей духа меча. Также он рассказал о технике скрытия ауры и способе еще сильнее интегрироваться с мечом бессмертных, что позволило бы ему сильно увеличить силу. Пока он рассказывал, Он тайно поглядывал на выражение лица Ван Линя. Сюй Лежуа был сильно напуган, и чувства, которые он не испытывал более нескольких сотен лет, стали вновь понемногу проявляться. Выслушав Сюй Лежуа, Ван Линь вытянул правую руку в сторону сферы истцы убийства и схватил пустоту. Подлетев к правой руке Ван Линя, она издала череду тихих взрывов истцы убийства, проследовав по руке, вошла внутрь его тела. Когда осталось всего несколько сотен нитей ци убийства, острая ци меча бросила прочь, но, находясь внутри этой ци, скорость меча сильно замедлилась. Броня Ван Линя была уже готова, он сжал ци меча двумя пальцами и мгновенно ее разрушил. Эти пальцы заставили черный ятаган бороться изо всех сил. Ван Линь тут же открыл рот и выплюнул ци изначального духа. Как только она попала на меч, глаза Ван Линя засверкали яркими молниями. У него не было времени использовать длительное очищение, поэтому он решил воспользоваться силой и без колебаний повредил своему духовному телу, поставив отпечаток изначального духа поверх серповидного меча. После этого его правая рука была отброшена в сторону, и серповидный меч, вырвавшись, издал громкий крик недовольства. Вытащив меч бессмертных, Ван Линь кинул его в Сюй Лежуа, выражение лица которого мгновенно осветилось радостью. На его сердце тут же стало спокойно, и он, быстро вонзившись, погрузился внутрь меча, полностью слившись с ним. Неподалеку в воздухе черный меч увидел, что Сюй Лежуа больше ничего не угрожает, и недолго колебаясь последовал следом. Хотя Ван Линь ему и не нравился, но он встал рядом с Сюй Лежуа. Правильнее было бы даже сказать, что серповидный меч следовал за ним, а не рядом с ним. Сюй Лежуа внутри меча бессмертного бросил быстрый взгляд на черный ятаган и очень довольный собой подумал: «Хе-хе, все-таки это чудовище не смогло приручить Сяхуя, маленький черный, а я лишь по мановению пальца могу управлять им как вздумается, похоже, моя сила намного притягательнее, чем у этого демона». Подумав так, Сюй Лежуа испытал очень приятное чувство. «Ты, чудовище, можешь быть сколько угодно сильным, но страх перед тобой никогда не превысит силу этого отца. К тому же по адаптации к любой ситуации никто не сможет переплюнуть меня. Не говоря уже об искусстве ладить с другими, у меня даже есть отношения с молоденькой красоткой, никто не сравнится в этом со мной. Так что мы еще посмотрим, что будет. Этот демон выше меня только культивацией, все остальные его качества даже не требуют упоминания. Такой невероятный дьявол, как я, действительно, чрезвычайно редок в этом мире и одинок». Сюй Лежуа очень внимательно и тщательно описывал все свои достоинства. Чувство превосходства переполняло его, когда он смотрел на Ван Линя изнутри меча бессмертного с глазами полными сочувствия и гордости. Ван Линь хлопнул по сумке, и меч бессмертного Сюй Лежуа тут же полетел к ней, прямо за ним следовал серповидный черный меч. Как только Сюй Лежуа уже был готов войти в сумку, он внезапно остановился и, посмотрев вдаль, в сторону императорского дворца, тайно вздохнул и подумал: «Маленькая красавица, твой брат Сюй вернулся, он не уйдет. Я не оставлю тебя одну в этом небесном демоническом городе». В это время в имперской столице, в павильоне меча тела змеи подобного меча вдруг затряслось, и спустя миг он превратился в молодую девушку. Девушка сморщила носик и злобно произнесла: «Боже, не дай мне снова увидеть эту отвратительную и бесстыжую душу меча. Если я увижу его снова, то обязательно нарушу приказ владыки и, превратившись в тело меча, лично проткну его насквозь». Убрав меч, Ван Линь вернулся в город Хун. Сумерки прошедшего дня уже спустились на землю. В самом деле, прошел целый день, так что Ван Линь сразу полетел к сторону резиденции Мо. В полете он нахмурился, остановился и серьезным тоном спросил: «Что нужно?» Дальше по длинной улице вышло несколько людей. Среди них были и мужчины, и женщины. Их культивация была примерно равна и находилась на стадии трансформации души. Некоторые даже достигали последней стадии трансформации души. Выражение лица Ван Линя было, как обычно, спокойным. Он молчал и, осмотрев их, заметил, что никто из культиваторов не испускал ни единой капли жажды убийства. Наоборот, они все были сильно подавлены и печальны. Из толпы вышел мужчина в белых одеждах. Его внешность можно было бы назвать ослепительной. Сомкнув руки в знак почтения, он произнес: «Собрат-культиватор Ван, прежде прозвеневший громом в ушах на планете Тяньюнь, несколько дней назад на сражении демонических генералов мы были восхищены твоей силой». Ван Линь скользнул взглядом по толпе и понял, что верно предположил причину их прибытия, после чего тоже сомкнул руки в знак приветствия и произнес: «Вы перехваливаете». Мужчина в белом вздохнул и произнес: «Эти ученики школы нефритового меча, Как бы мне ни хотелось, но через несколько дней будут вовлечены в сражение демонических генералов. Старший брат Ван был подобен отрезвляющему удару палки по голове. Для этой земли демонического духа мы подобны муравьям. Демонических генералов не позволено убивать, убившего генерала захоронит вместе с ним посмертно. Эти дикари из земель демонического духа сделают из нас актеров увеселительной пьесы. Ван Линь стал серьезнее, но ничего не сказал. Этот человек является помощником демонического генерала Ауди. Мужчина указал на человека средних лет рядом с собой, тот был одет в робу культиваторов и, сомкнув руки в знак почтения, произнес: «Собрат культиватор Ван, смерть Ауди не дает мне покоя, хотя в этих землях демонического духа получить боевые заслуги тяжело, но все же если у тебя не будет жизни, то насладиться ими ты не сможешь». Мужчина в белом вздохнул и сказал: «Находящиеся здесь демонические дикари ищут только удовольствия, это не тот путь культивации, который выбрал я и люди за мной. Сегодня мы покинем небесный демонический город, мы пришли к тебе только для того, чтобы сказать тебе прощай». Сказав это, он глубоко вздохнул и прыгнул в небо, оставляя за собой радужный след, врезающийся в облака. Культиваторы позади него также почтительно сомкнули руки в знак прощания и, превратившись в радугу, исчезли за горизонтом. Ван Линь молча стоял на месте и наблюдал за улетающими культиваторами, его настроение опустилось еще больше. Культиватор – это человек, противостоящий воле небес, он должен быть гордым. Если опустить голову перед противодействующей силой, то твое будущее закончится наследованием твоей судьбе. Это слово «против» имеет особое значение для культиватора. Убегая, они отрицают истину и прячутся. Настоящее противостояние не должно избегать неба и земли, судьбы или принципов небесного Дао. Оно должно идти наперекор потоку. Когда культиваторы ушли, Ван Линь не стал улетать, а просто медленно и в тишине пошел куда-то вдаль. Его силуэт в лучах лунного света растянулся по дороге на многие сотни метров. Культивация. Идти против воли небес. Найти свой собственный путь. Медленно брел Ван Линь по бесконечной дороге. Неизвестно, как долго он шел, но внезапно в далекой темноте перед Ван Линем забрезжил слабый свет фонаря резиденции Мо. Его нежные лучи в полной темноте казались невероятно яркими и заставили Ван Линя остановиться и смотреть на него. Хотя свет был чрезвычайно слабым, вывеска резиденции Мо была отчетливо видна. Подул ночной ветер, фонарь задрожал, а пламя свечи замерцало, но огонь не потух и продолжил освещать темную улицу. Ван Линь мирно стоял в темноте, в его глазах мерцал свет осознания, но это понимание все же было неполным. Он чувствовал, что понял что-то, но спустя миг это снова было утеряно. Это изумительное перерождение исчезло, но пустило глубоко внутри Ван Линя свои корни. Когда ночь кончилась, кромешная тьма земли осветилась медленно восходящим солнцем, и в глазах Ван Линя словно отразился отступающий черный, как смоль, береговой отлив. В это мгновение в мозгу Ван Линя будто произошел удар молнии. В его ушах отзвуками распространилась мелодия цитры и подобно внезапному озарению охватило все его тело. Лучи солнца пронеслись над темной ночью. Является ли это тоже противостоянием? Это противостояние определенно ключ к моему достижению в Индин ПП. Здесь и раньше Ван Линь говорит про иероглиф Н, противодействовать, не слушаться, не подчиняться, приказу, выступать против, восставать против, противиться, давать отпор, кому иль. В мозгу Ван Линя появилось неясное понимание, оно не было глубоким, но все же оно прочно осело, пустив в сознании Ван Линя свои корни. В его глазах сиял свет удивления, и он не стал возвращаться в резиденцию Мо, вместо этого он развернулся и пошел к реке. Будто старый монах, он сел там в медитации. Хотя звуки мелодии сейчас не раздавались над рекой, в ушах Ван Линя они все равно присутствовали призрачными отзвуками прошлых песен. Мелодия цитры безжалостна, но все же содержит в себе печаль. В этой печали я ясно могу чувствовать противостояние огромной силе. Но почему я ощущаю это, слушая мелодию, я не знаю. Время подошло к полудню, и теплое солнце озарило все вокруг. Вот и настало время красочной лодки. Она показалась вдали вместе с женщиной, играющей на цитре, и юношей, сидевшим около нее. Прямо оттуда взгляд юноши сверкнул и упал на Ван Линя. Мелодия цитры приближалась, и на лодке юноша встал рядом с женщиной. Подняв руку с бокалом вина, он смотрел на Ван Линя. Ван Линь взял в руки свой кувшин и, наполнив свою чашку, выпил ее в один глоток, на что юноша покачал головой в знак отрицания, указал рукой на нос лодки и сделал вид, будто подносит вино ко рту. Ван Линь засмеялся, этот юноша выглядел обычно и казался свободным и непринужденным, но под этим явно было что-то скрыто. Немного подумав, Ван Линь сделал шаг в сторону реки и вступил прямо на лодку. Играющая на цитре женщина совершенно не заметила его прибытия и продолжила с закрытыми глазами исполнять грустную мелодию. Юноша улыбнулся, выпил вино в руке, после чего отбросил полы платья и сел рядом. Ван Линь также сел рядом и, отпив вина, начал наблюдать за белоснежными ручками женщины, так близко играющими на цитре. Три человека на лодке от начала и до конца не промолвили и слова. После того, как юноша пригласил Ван Линя, он просто сидел и улыбался. Ван Линь тоже не собирался ни о чем говорить, потому что для волнующих звуков цитры любой голос был бы равен шуму. Мелодия не прекращалась, красочная лодка следовала течению. Ван Линь так и сидел в компании с юношей и женщиной. Если бы у них кончилось вино, то изнутри лодки вышел бы слуга и принес бы еще. Постепенно стало темнеть. По обеим сторонам реки начали загораться огни. Даже красочная лодка зажглась яркими фонарями и стала выглядеть еще более красивой. Когда лодка сделала полный круг и вернулась к месту, где Ван Линь сел на нее, он встал, посмотрел на юношу, сомкнул руки в знак почтения и уже собирался уходить. Но тут его остановил спокойный голос весь день молчавшего юноши. «Уважаемый друг, прослушав мелодию цитры, что ты о ней думаешь?» Ван Линь остановил свой шаг и сказал: «Я вспомнил старого друга». Юноша сделал большой глоток вина и с горечью в голосе произнес: «Неудивительно, если сердце не беспокоится, оно не будет тронуто мелодией цитры. Мы с тобой одинаковы, оба являемся простыми обывателями». Услышав разговор двух людей, женщина, играющая на цитре, вздрогнула, и в мелодии также появилась дрожь. «Дорогой друг, если у тебя нет срочных, то останься здесь до рассвета, и мы подымем наши кружки с вином снова, слушая звуки цитры прелестной Мин Сюань», — произнес юноша. Ван Линь, немного подумав, посмотрел на юношу, кивнул и ответил: «Идет». Юноша слабо улыбнулся, наполнил свой бокал до краев и сказал: «Дорогой друг, я много наблюдал за тобой, когда ты приходил к реке, хотя ты понравился мне, но не как человек, а как путешественник». Ван Линь сделал глоток вина и, покачав головой, сказал: «Обыватель, если так говорить, то это все лишь иллюзия, ты другой, бог этого судна, не знаю, зачем ты сюда пришел». Юноша внимательно посмотрел на Ван Линя и сказал: «Дома слишком много невежественных гостей, слишком много шума, поэтому бог пришел в это тихое и спокойное место. Оказывается, ты семейный человек», — спокойно сказал Ван Линь. «Дорогой друг не имеет семьи?» — спросил юноша. «Есть, но очень далеко, очень». В сознании Ван Линя стали всплывать картины родного горного ущелья на планете Сузаку. «Кроме семьи, есть ли у тебя еще кто-то?» — спросил юноша. «Нет, а у тебя?» Ван Линь взял бокал и выпил все одним глотком. «Есть племянница, но она слишком непослушная и недавно подверглась нападкам злого гостя». Сказав это, юноша рассмеялся. Двое людей немного поговорили и снова замолчали. Сидя в тишине на лодке, они омывались лунным светом и слушали мелодию цитры под аккомпанемент хорошего вина. Ночь медленно прошла, и на горизонте заблестел белый свет, начавший освещать всю землю. Мин Сюань уже давно ушла на отдых, на носу лодки остались только двое, сидевших без движения. Хотя никакой мелодии не звучало, но звуки цитры в их ушах не исчезли. Ван Линь поднял кувшин с вином и, повернувшись к юноше, почтительно сомкнул руки, затем сделал шаг и мгновенно исчез в тумане раннего утра. В имперской столице первый раунд сражения демонических генералов был закончен. Из нескольких сотен демонических генералов осталось всего 48 человек. Остальные либо отклонили бой, либо проиграли битву один на один и потеряли место. Первый раунд длился несколько дней, и среди демонических генералов, помимо генерала Ауди, никто не получил серьезных ран. Зато среди культиваторов было множество убитых и серьезно раненых. В конце концов, для культиваторов это было сражение насмерть. Особенно для нескольких человек из секты Мичало, столкнувшись лицом к лицу с демоническим генералом равной культивации, они сильно желали показать всю свою силу. На рассвете солнце озарило яркими лучами 10 тысяч метров площади императорского дворца. Со всех сторон на трибунах стало намного больше народу. Они пришли сюда посмотреть на сражение лучших из лучших демонических генералов. Ведь сейчас кроме небольшой кучки бесполезных счастливчиков остались только самые сильные люди. 48 демонических генералов спокойно вошли через внутренние ворота, источая непреодолимое желание сражаться. Они были подобны древнему свирепому зверю, который с ревом ворвался через ворота. В центре площади стоял мужчина в золотых доспехах, его взгляд был холоден и равнодушен. Бросив быстрый взгляд по всем, он задержался на Ван Лине и холодно хмыкнул. По его мнению, раз обычный культиватор посмел ранить демонического генерала в его землях демонического духа, то этим он уже заслужил, чтобы его убили 10 сотен раз. На моей земле демонического духа так называемые культиваторы не что иное, как обыкновенные грабители. Они пришли сюда только, чтобы получить наследие древнего демона. Они должны умереть, а тот, кто посмел ранить демонического генерала, должен умереть прямо сейчас. Мужчина в золотой броне был сильно недоволен Ван Линем. В его сердце зрела огромная жажда убийства. Ван Линь холодно глянул на мужчину в золотой броне. Он практиковал технику убийства бессмертных, так что был сильно восприимчив к ауре убийства, излучаемой окружающими. Как только все демонические генералы прошли через ворота, ворота с грохотом закрылись. Мужчина в золотой броне тут же указал на огромный демонический барабан и холодным тоном произнес: «По приказу владыки, второй раунд изменится, сражения не будет, будет только звон боевого барабана». После такого заявления лица демонических генералов сильно изменились, но тут же в их взглядах засиял ясный свет. Тело Молли Хая задрожало, и в его глазах также засиял яркий свет. «Ударьте в демонический барабан. Он является священной реликвией драконьего пруда в моей небесной демонической области. В прошлом вице-маршал был повышен до маршала, заставив этот барабан издать верный звук. В сражении демонических генералов никогда не было изменений. Почему же сегодня? Похоже, потеря двух вице-маршалов не была просто слухом. Поговаривали, что в нашей области все демонические маршалы, вступая в свои права, ударяли в этот барабан. Однако, говорят, что этот барабан очень трудно заставить издать хотя бы какой-то звук. Только лишь господин маршал Тянь мог заставить звучать его 15 раз. Толпа зашумела голосами обсуждений. Даже когда Ван Линь ранил Ауди, не было такого шума. Мужчина в золотой броне хмыкнул, и оглушительный раскат грома распространился по всей площади. Он тоже не понимал приказа владыки, но тем не менее, как только стало тихо, холодным тоном он снова продолжил: «Этот барабан является наследием первого поколения владыки нашей небесной демонической области. По слухам, он сшит из кожи древнего демона. Без полной самоотверженности никто не сможет ударить в этот барабан хотя бы раз. 3 звуков сможет достичь только эксперт, 6 только избранный самим небом. С вашей силой вы вряд ли сможете ударить более 3 раз». Глава 578. 578. Пари. Правила этого раунда. Удары демонических генералов и их помощников будут складываться. Произнеся эту фразу, мужчина в золотых доспехах не дал времени публике переварить ее. Указав пальцем на одного из генералов, он тут же воскликнул: «Демонический генерал Юйсень, выйти из строя». От общей массы генералов отделился один человек с холодным взором. Звонко бряцая латами, он подбежал к демоническому барабану. Вышедший генерал уставился на барабан, и глаза его ярко вспыхнули, и огромная воля к победе и сражению была в его взоре. Он не стал сразу приступать к действию, а пока спокойно стоял около барабана, чувствуя, как демоническая энергия циркулирует по его телу. Генерал начал подстраивать свое дыхание в наиболее оптимальный темп. Что касалось стучания по демоническому барабану, генерал Юйсень не был в себе уверен. Сам демонический барабан представлял для генерала некое подобие святыни. Воин в золотых доспехах прошелся взглядом по силуэту генерала и подумал про себя: генерал Юйсень с его уровнем культивации сможет ударить по барабану 4 раза. Если же он, пересилив себя, стукнет по нему в 5-й раз, то его ждет кровавый исход. Подумав об этом, ведущий соревнования закрыл глаза. К этому моменту все присутствовавшие обратили все свое пристальное внимание на испытуемого. Юйсень же выглядел довольно спокойным. Он плотно закрыл свои глаза, чтобы отрешиться от внешнего мира, чтобы ничто не помешало ему показать лучший результат. Генерал полностью сосредоточился на своих внутренних чувствах. Постепенно из его тела начали исходить потоки демонической ци. Нескончаемыми реками они потянулись ввысь, к небесам. Вокруг сразу начали раздаваться возгласы и комментарии. Путь истребления очень трудно натренировать. Юйсень изучал эту технику очень много лет, и теперь он первый вышел для испытания. Боюсь, он может показать здесь всем урок. Демонический барабан сделан из кожи древних демонов. Если Юйсень действительно сможет ударить в него, то его наверняка изувечит отдачей. В глазах стоящих на помосте 8 демонических маршалов зажглись огоньки интереса. Они не стали обмениваться комментариями и мыслями друг с другом, а просто многозначительно переглянулись, почти наверняка угадывая мысли друг друга. Вице-маршалы хоть и не обладали маршальской проницательностью, однако уровень их культивации был чрезвычайно высок, и они тоже многое могли понять. Из всех них лишь вице-маршал Сюань не смотрел на генерала Юйсеня. Взор вице-маршала был направлен на Ван Линя. «Не знаю, сколько раз ударить в барабан сможет он», — подумал Сюань. Он крепко задумался, и стоящий рядом вице-маршал Хуан с легкой улыбкой сказал ему: «Сюань, давай заключим с тобой пари. Уверен, что я не проиграю. Облюбованный тобой монах сможет только что выйти к барабану и все. Он явно опозорится». Вице-маршал Сюань взглянул на Хуана холодным взором и проговорил: «Смотри, не лопни от нетерпения. Этот человек вовсе не так прост, как ты думаешь». Пока эти двое болтали, стоящий на площади генерал Юйсень собрался с силами. Теперь он выглядел словно какой-то бог войны. Глаза его ярко сияли, словно две полные луны. Затем раздался оглушительный, словно вырвавшийся из драконьей пасти, рев. Юйсень сделал два шага вперед, а затем резко взлетел в воздух, словно вылетевший из ножен меч, и молнией устремился к барабану. Находясь в воздухе, он, сложив два пальца правой руки вместе, концентрируя в них всю свою духовную энергию, а затем резко ткнул пальцами в поверхность барабана. Угольно-черная поверхность барабана немного подалась назад, совсем на немного. В следующий миг она отскочила обратно. Бом! Раздался низкий звук. Бой барабана отскочил эхом от самих небес и прошелся по всем императорским чертогам и охватил почти половину города небесных демонов. Как только раздался звук, Юйсень тут же почувствовал чудовищную, невообразимую силу, которая исходила от барабана. Появившись, ударная волна прошла по всему телу Юйсеня. Юйсень побледнел, однако в глазах его засветился гнев. Он не только не отступил назад, а напротив подался вперед и тут же, не колеблясь, вновь вскинул два пальца, нанося удар по черному барабану. Бом! Снова прогремел барабан. Юйсень низко зарычал. Демоническая ци вокруг него вдруг превратилась во множество человеческих лиц, которые тут же исказились в гримасах боли. Показав свои мучительные физиономии миру, они быстро исчезли. Однако, как только они исчезли, тут же появились новые лица. «Первая степень истребления духов», — воскликнул генерал Юйсень, и голос его прозвучал будто бы из ада. Однако следом за этим перекошенные рожи полетели к правой руке генерала, будто бы притянутые магнитом. Рука генерала вспыхнула слепящим синим светом. Юйсень громко закричал и шарахнул кулаком по поверхности барабана. Однако рука генерала не долетела до поверхности музыкального инструмента. Кулак всколыхнул воздух, и порыв ветра ударил по барабану. Бом! Раздался новый удар, и эхом разнесся по округе, заставив на этот раз перемениться в лице всех присутствующих. Ударить ветром по барабану было довольно искусной техникой, но все равно в нее была вложена изрядная доля силы. Кулак Юйсеня вновь взлетел в воздух и приземлился на поверхность барабана. Бом! Прозвучало в четвертый раз, когда звук от третьего удара еще даже не затих. Два барабанных грома слились воедино, заставляя сотни молний появиться и вспыхнуть в пространстве. Юйсень отвел руку назад и поспешно отошел. Он прошагал более 100 чжанов, прежде чем пришел в себя. Генерал глубоко вдохнул. Лицо его залилось нездоровым румянцем. Кровь была готова хлынуть у него изо рта, но усилием воли Юйсень ее сдержал. Правая рука генерала дрожала и, казалось, утратила чувствительность. 80% демонической энергии, что была в его теле, ушло на технику истребления духов. 4. Помощник демонического генерала Юйсеня, выйти из строя, произнес мужчина в золотой броне. У меня нет помощника. Тяжело дыша, проговорил Юйсень. Воин в золотой броне перевел свой взгляд с Юйсеня на стоящих в ожидании демонических генералов, чтобы выбрать, кто пойдет следующим. Взгляд его остановился на Ван Лине, и воин холодно усмехнулся, однако не стал вызывать его. Вместо этого он указал на Мо Фея и произнес: «Демонический генерал Мо Фей, выйти из строя». Как только он это произнес, стихли все разговоры. Все взоры скрестились только на одном человеке. Человек этот был закован в латы, которые не мешали, впрочем, видеть его кровожадную усмешку. Черные волосы генерала развивались на ветру. Неторопливой походкой он отделился от строя и прошествовал к барабану. Сердца людей, смотрящих на него, забились сильнее. Генерал Мофей, сам сильный демонический генерал за последние 300 лет. Он круглый год расквартирован на границе, и жители страны огненных демонов дадут немыслимую цену за его голову. Умения Мофея таинственные и загадочны. До сих пор он применял только технику поворота колеса. Когда он будет бить в барабан, уверен, что ударит он как минимум 5 раз. «Мофей!» – воскликнул маршал Ди, внимательно всматриваясь в вышедшего генерала. Затем он расплылся в легкой улыбке. Если он вновь пройдет тренировку в Драконьем пруду, уверен, он станет 3-м по силе вице-маршалом. Рядом с маршалом Ди сидел человек средних лет в пурпурном балахоне, который выглядел весьма начитанным. Он с улыбкой воскликнул. «Да никак он вам запал в душу, маршал Ди!» Маршал Ди залился хохотом и кивнул. «Если он ударит по барабану 6 раз, то если и проиграет в состязании, я лично за него поручусь», — сквозь смех проговорил маршал. Мофей в это время непринужденно шел к барабану. Множество глаз зорко следило за каждым его движением. За 10 шагов до барабана генерал остановился и устремил свой спокойный и уверенный взгляд на музыкальный инструмент. Мофей не стал тратить времени на подготовку, а просто сразу выкинул кулак. Бом! Громом раздался низкий звук. Доспехи на теле Мофея с громким треском затряслись под воздействием чудовищной силы ветра. Звук барабана всколыхнул и отбросил назад волосы генерала. Однако сам Мофей продолжал стоять, словно вбитый в землю гвоздь. Не изменилось даже и выражение его лица. Оказывается, не так уж и сложно, — растянул губы в легкой улыбке демонический генерал. Он сделал шаг вперед, приблизившись к барабану на еще 1 шаг. Бом! Мофей, не останавливаясь, снова шагнул вперед. Его правый кулак вновь взлетел в воздух. Бом! 3 удара, нанесенные практически без перерыва друг за другом, соединились меж собой и прозвучали словно рев древнего чудовища. Эхо звучало, не переставая. Некоторые зрители, не обладавшие достаточной демонической силой, даже получили увечья. После 3 ударов Мофей остановился. Он ощутил мощный поток ауры, внезапно хлынувший на него из барабана. Его ступни еще сильнее вдавились в землю, и он стоял под напором нерушимой скалой. Его доспехи развивались ветром, словно обычная одежда. Генерал выпустил часть своей демонической силы, и доспехи перестали двигаться. Глаза Мофея ярко вспыхнули, показывая его уровень концентрации и усердия. Он тихо проговорил себе под нос. «Довольно интересно все это». Он вновь сделал шаг вперед, преодолевая очередной чжан, и снова выкинул правый кулак. Бом! Не останавливаясь, кулак вновь шарахнул по барабану. Бом! Мофей, нанося удары, походил все ближе к музыкальному инструменту, с каждым новым шагом вновь ударяя по нему. Бом! Прозвучал 6-й удар, и стоящие на площади люди начали радостно кричать. Даже в глазах демонических маршалов, кроме маршала Теня, промелькнуло одобрительное выражение. «Мофей! Мофей! Мофей!» Со всех сторон площади раздались радостные крики. Лишь только истинный баловень судьбы мог ударить в демонический барабан целых 6 раз. Что всего важнее, испытуемый даже не получил никаких травм и ранений. То, с какой непринужденностью и легкостью бил в барабан, обнажило его уровень, превосходящий уровень любого другого генерала. Даже мужчина в золотой броне одобрительно закивал. 6 ударов, но разве может старина Мо на этом и остановиться? — воскликнул Мофей, сверкнув глазами. В следующее мгновение он взлетел высоко в воздух и вновь нанес удар по барабану. Бом! Раздался 7-й удар. И этот 7-й удар разительно отличался от 6 предыдущих. В нем чувствовался неукротимый дух убийства. Лицо же самого генерала в момент удара в первый раз изменилось. Не раздумывая, он отступил назад. Доспехи генерала заскрипели и начали осыпаться пылью на землю. Налетевший ветер тут же развеял получившуюся пыль. Лицо Мофея слегка побледнело. Вот он остановился и, громко закричав, бросился вперед. Он взмахнул обеими руками в магическом пассе, и вокруг его рук появились светящиеся точки белого света. Точки эти затем затвердили, превратившись в кристаллы с зеркальной поверхностью, и закружились вокруг тела Мофея. Мофей вновь обрушил свою мощь на барабан, заставив того издать очередной, 8-й бом. Теперь из барабана хлынула еще большая сила. Она бешеным потоком объяла тело Мофея, стирая зеркальные кристаллы в порошок. Кристаллы уничтожились, однако снизили силу потока больше, чем наполовину. Однако тело Мофея все равно затряслось под напором хлынувшей мощи, и демонический генерал отступил назад более, чем на 100 чжанов. Маска, которая была на его лице, тоже была уничтожена. Ван Линь тут же впился своим внимательным взглядом в лицо генерала, и глаза его расширились от удивления. «Мне знакомо это лицо». Ван Линь с первого взгляда узнал генерала. Это было лицо того черного человека из тюрьмы Хун. Тело самого генерала сейчас мелко тряслось. Кровь пошла у него изо рта, но он проглотил ее обратно. Развернувшись, он пошел в сторону стоявших генералов. В эту минуту вся площадь вновь разродилась радостными криками. Они были такими громкими, что все остальные звуки просто потонули в них. Мо Фей, первый среди демонических генералов. В нашей области он смог ударить 8 раз в демонический барабан. В нашей области небесных демонов Мо Фей, не считая маршальского состава, самый могучий человек. На этот раз Мо Фей обязательно станет вице-маршалом, его военные заслуги великолепны. Когда он станет вице-маршалом, он обязательно совершит множество славных подвигов во имя области небесных демонов. Одобрение явно светилось и в глазах стоявших на помосте маршалов. Впрочем, не у всех. Взгляд маршала Тяня так остался равнодушно холодным. Вице-маршалы тоже принялись бурно обсуждать увиденное. Ударив 8 раз в барабан, Мо Фей показал, что он не просто избранный судьбой, а избранный среди избранных. Весьма достойно, кроме того я увидел, что он не стал использовать всю свою силу. В ином случае, он, возможно, мог бы ударить по барабану и в 9-й раз. Он довольно молод, но уже достиг такого уровня. Просто удивительно. Вице-маршал Хуан с улыбкой шепнул вице-маршалу Сюаню. «Приятель, ты и на этот раз не захочешь признавать свое поражение?» Вице-маршал Сюань легко вздохнул и решительно произнес. «Он силен, даже очень. В его возрасте я был слабее. И можно даже сказать, что после того, как он пройдет обряд в драконьем пруду, его сила станет еще больше. Но в сравнении с выбранным мной человеком Мо Фей не кажется таким уж сильным». Вице-маршал Хуан вовсе не придавал какое-то особое значение заключенному пари, однако он много раз убеждался, что не уступающий ему по силе вице-маршал Сюань относится к этому человеку с каким-то пиететом. И, как казалось Хуану, одним уважением дело не ограничивалось. Пожалуй, можно было сказать, что Сюань находился в некоем благоговейном трепете, и это вызывало у Хуана большое удивление. «Хорошо, мы посмотрим, сколько раз ударит по барабану твой человек», — улыбнулся вице-маршал Хуан. Сюань погрузился в раздумье. Со смешанными чувствами он взглянул на Ван Линя и подумал про себя. «Генерал Мо Фей силен не только, но вот Ван Линь по-настоящему страшен. Может ли сила сразиться с ужасом?» Мужчина в золотой броне проводил вернувшегося в строй Мо Фея одобрительным взглядом и произнес. «Помощник демонического генерала Мо Фея, выйти из строя».